Огой! Протяжный звон, блестит струна. То огнеперости игра Творца, то министреля ход судьбы, то оперение летящей уж стрелы. Пробито сердце и упал, но разве на лице оскал? То блик и капли, и росы, то звездность дымки полосы, тумана рок или черта, то руна в древности вновь ожила, бурлит, скипает океан, то град во сне, он снова встал. Подъятие в волнах богатырей, то рать, дружина, вместе мы сильней. Вот рокот, пламя и костров, до тех кубительности зов, пожары, войны, мор и хлад, то вновь забвение урок. Мы здесь, опять из смерча входим в рог, опять стремительности полоса, то Пушкина да Ломоносова мечта, вот души предков, без фантомы реальности навеянных нам снов. Идем в честном, кто в чем, кто как, но смог, то вновь название меняя, чтобы петля прозреть могли мы. Но говорят, от недр являя радугу с небес, Россия встанет из оков, штандарты в пламени сгорают, мандаты заново бросают, земля вскипает и в огне, в той уж спасительной на полосе, когда от смрада, словно на корабле, пусть лягут в хаосе шахматной доске ферзя, вам шах и мат, та темнота. Пусть и во мне той мглы пустинут все хулу свою, идя по млечности плыву. Зачем бояться и молчать, нас снова рать, где поводырь теряет нить судьбы. Отныне макоши сны, отныне доля, это все уж и полки, то черри, но с мечом, то пожинает и Донецк, но то начало, но других конец. Вновь казаки и стан, волхвы, то боги, предки, с нами у реки. Мы всматриваемся вдаль, а там заветы и звезда, ведь ослепительна она, то дуновение Творца, то жизни новая полоса. Устали души от борьбы, устало сердце от мольбы. Пусть пуля дура, но она дает мне выход из игры. Едва ли мир в трех гранях пал, дуэль и шарм, где зубоскал. Армагеддон, вновь партия твоя, ты встал. Вот крылья позади, а напереди твои уж дети от сахи, а позади земля, она жила. То было много, много раз, но разве ты читаешь сказ, то вещий сон, молва идет, то лукоморье всех оно уже зовет.